Здравствуйте. Здравствуйте. С кем имею честь, сэр? Чарльз Диккенс. В своих книгах я никогда не выказывал склонности смягчать то, что дурно и достойно осмеяния у меня на родине. И я надеялся, что добродушный народ Соединенных Штатов в большинстве своем не осудит меня, если я и для чужого края не отступлю от этого обыкновения. Зимнее утро. Деревья вместо листьев и цветов роняли на землю иней, искрящийся на лету, как алмазная пыль. Легкий туман стлался над землей. Кругом было так весело и живо, что солнце не вытерпело и, сказав: «Дай посмотрю, что там творится», зашло во всем своем лучезарном великолепии. Туман, слишком застенчивый и робкий для такого блестящего общества, в испуге бежал прочь. Солнце заглядывало в окна домов маленького вильчерского селения, расположенного на расстоянии хорошей прогулки от старого города Солсбери. Оно играло на медной дверной дощечке, оповещавшей о том, что здесь, под этим мирным кровом, обитает достопочтенный мистер Пекснифф, архитектор и землемер. Кто в Вильчере и его окрестностях не знал мистера Пекснифа, человека самого примерного поведения, набитого правилами добродетели не хуже любой прописи? Правда, некоторые сравнивали его с придорожным столбом, который только показывал другим дорогу, а сам туда не идет. Но это были враги, так сказать, тень, бегущая от света. Вот и все. Профессиональные занятия мистера Пекснифа сводились к тому, что он держал учеников. А таланты мистера Пекснифа состояли в удивительном умении расставлять сети богатым родителям и опекунам. Как только денежки за обучение бывали уплачены, и молодой человек переселялся в дом, мистер Пекснифф брал у него взаймы дорогие чертежные инструменты, а затем предоставлял ему полную свободу строить в воздухе множество замков, парламентов и других общественных учреждений. Совсем недавно последний ученик мистера Пекснифа оставил этот гостеприимный кров, на прощание отнюдь нелестно высказавшись по адресу своего дорогого учителя. Ну, тише, тише. Слышите? Это поют дочери мистера Пекснифа, Чарити и Мерси. Он нежно на меня глядел, он душу мне теплом согрел. Мерси? Словно мне сказать хотел. Нет, это очень резко. Словно мне сказать хотел. Будь снова как дитя. Будь снова как дитя. Мерси, я прошу вас быть повнимательнее. А вы не мешайте мне. Три, четыре. Зеленый лес мне песню пел, листвою шелестя. Он нежно на меня глядел. Значительно лучше. Он душу мне теплом согрел. Словно мне сказать хотел. Снова как дитя. Мерси, Черри, мне опять посчастливилось достигнуть цели. У нас в доме скоро появится... Кто? Что? Новый ученик. Ученик? А, очень скоро. Молодой человек, и он хорош собой? Ты, глупышка Мерси, спросите лучше, сколько он будет платить вам? Ах, боже мой, Черри, какая вы корыстная, хитрая, гадкая девчонка. Да. Он молод. Молод? Да, и кажется, не дурен собой. Ах, па! Наш новый жилец. Кто же это? Вы, вероятно, помните его. Молодой Мартин Чезлвит. Мартин Чезлвит. Ну да, Мартин Чезлвит. Внук старого Мартина Чезлвита, моего двоюродного брата. Внук Чезлвит? Я не могу сказать, чтобы ждал от него немедленные уплаты денег. Но, па, старый Чезл ведь так богат, а внук его единственный наследник. Ну и что же? Надеюсь, есть на свете бескорыстие. Да. Вы так думаете? К чему это постоянно рассчитывать, строить какие-то планы? Мне противны эти хитрости. Да. Молодой человек поссорился со своим дедушкой и выразил желание поселиться у меня. Я готов оказать ему покровительство, и он найдет приют в этих скромных стенах. В этих скромных стенах? Вот и всё. Я понимаю. Стучат. Стучат? Кто бы это мог быть? Кто бы это мог быть? Мистер Перстлиф, у себя? Да-да, мистер Перстлиф дома. Проходите, пожалуйста, сюда. Неужели Мартин? О! Ну да, это он. Это он. Он. Боже мой, Мартин, дорогой. Я не ждал вас так скоро. Но я рад. Я очень-очень рад. Здравствуйте, мистер Пекснер. Вот. Мартин, это мои дочери. Мерси. Очень приятно. И Черри. Добрый день, сэр. Вот. Здравствуйте. Вы бы никогда не узнали их, а? Не так ли? Признаться, нет, сэр. Ведь мы не видались с тех пор, как детьми играли вместе. Да, да, да. Ох, эти прискорбные семейные разногласия. Я рад приветствовать моих милых родственниц. Я вам не помешал? О, нет, что вы. Нет, нет, нет, мои милые, к чему краснеть, ну, когда вас застают за повседневными занятиями? Ну, ну. Мерси. Три, четыре. Зеленый лес мне песню пел. Листвою шелестя, он нежно на меня глядел. Как поют. Он душу мне теплом согрел. Прелестно. Словно мне сказать хотел. Будь снова как дитя, будь снова как дитя. Прелестно. Ну что ж, Мартин, теперь пойдемте, я покажу вам вашу комнату. Прошу вас сюда. Вот так, вот сюда. Вот здесь вы будете творить, мой дорогой. Я предложил бы вам для начала представить мне проект, ну, скажем, хотя бы колодца. Колодца? Ну да. Ну или какого-нибудь изящного шлагбаума, или уличного фонаря. Уличный фонарь, он, знаете, возвышает душу в классическом направлении. Если вам угодно, мистер Пекснев, я... Погодите! Не начертить ли вам план начальной школы? О, благодарю вас, мистер Пекс. Да? Ну вот. Па, это Марк Тепли. Марк Тепли, слуга из деревенской гостиницы «Синий дракон». Простите, сэр. Простите, сэр, за беспокойство, но моя хозяйка, миссис Люпин, совсем потеряла голову. То есть как потеряла голову? Ах, да, потеряла голову. Ну да. Ну да. А что ж там, собственно, произошло? Видели, сэр, к нам недавно прибыл один старый джентльмен с молоденькой леди. Должно быть, с внучкой. В дороге старый джентльмен расхворался, и теперь ему очень худо, сэр. Совсем худо. Вот миссис Люпин и просит вас прийти утешить страждущую душу. Тем более, что сейчас в Вилчере нет ни аптекаря, ни его преподобия на всякий случай. Словом, вся надежда только на вас. Ага. Ну что ж, Марк, ступайте. Да? И скажите, миссис Люпин, да? Что я сейчас приду. Благодарю вас, сэр. Я приду из сочувствия к больным и страждущим. Разумеется, сэр. Это мой долг. Ну, конечно, сэр. Благослови вас Бог, Марк. Отлично, сэр. Я так и передам. Миссис Люпин? Миссис Люпин, мистер Пекснев сказал, что скоро будет. О, спасибо, Марк, спасибо. Мисс Мэри. Да. Мисс Мэри, мистер Пекснев обещал прийти. Очень хорошо. О, должно быть, мисс, вы очень беспокоились за своего дедушку. Да, миссис Люпин. Сегодня я сильно тревожилась, но он мне не дедушка. Простите, я хотела сказать отец. И не отец. О. Нет, нет, и не муж. О. Что же? Мы с ним чужие, просто он взял меня на воспитание. Вы звали меня мистер Чезлвит? Что? Что? Нет, нет, нет, нет, я не звал. Я не звал. А почему вы спрашиваете? А? Ну, а чего вы там стоите? Мэри, будто у меня чума. Вот все меня боятся. Даже она. Ой, это проклятие какое-то. Ну, успокойтесь, сударь. Ой. Вы просто забыли на минутку, что вас окружают друзья. А неужели я без вас не знаю, кто мне друг, а кто враг? Ну, по крайней мере, эта молодая леди вам друг, я уверена. Да, да, да. А у нее нет оснований быть мне врагом. Вот. Думаю, что друг. А Бог ее знает. Ну, вот что. Дайте-ка я... Усну. Ох, ох. Ступайте. Мэри, ступайте в свою комнату. Я хочу побыть один. Вы позвоните мне, мистер Чезлит, если я вам понадоблюсь. Хорошо, хорошо. Ступайте, ступайте. Ой. Идемте. Ой, ой, ой, ой, ой. Проходите, пожалуйста, мистер Пекснев. Благодарю вас. Осторожно, здесь ступенька. Да-да, я вижу, спасибо. Он, кажется, уснул. Мэри! Мэри, я же сказал, что хочу побыть один. Что? Что это? Кого я вижу? Вот наказание. Ну, с кем вы там шепчетесь, Мэри? Мартин Чезлвит. Да, я Мартин Чезлвит. Я желаю, чтобы вас повесили, а то ходите тут и мешаете спать. Да это Пекснев? Я этого молодчика даже во сне видел. Что вам нужно? Зачем вы пришли? Любезный кузен. Говорите коротко, что вам нужно? Я хочу спать. Любезный кузен, я пришел сюда, чтобы оказать услугу незнакомцу. И я не знал, что этот незнакомец вы. Я не нуждаюсь ни в сих услугах. А, я вижу, вам лучше. Страдания оставили вас. Я этому рад. Но... я не могу не воспользоваться столь удивительным случаем, который дал мне возможность повидать вас. Я готов забыть себя, но я действую в интересах другого. Кого? Сэр, вам не подобает забывать вашего внука. Моего внука? Который нашел приют в моем доме. В вашем доме? Это не годится, сэр. Вы должны позаботиться о молодом человеке. Ой. Так значит, этот вероломный мальчишка избрал его своим орудием против меня. О. Вы молчите, сэр. Вы потрясены. О, я знал, какое у вас сердце. Вот что, сэр. Вы вполне бескорыстно заступились за моего внука. Вы оказываете ему поддержку. И вам, разумеется, известно, из-за чего мы с ним расстались. Нет, сэр. Нет, нет. А вы знаете, что он уже выбрал себе подругу жизни, мою воспитанницу Мэри, и против моей воли? Что? Что? Что вы говорите, сэр? Я так и думал, что он скрыл это от вас. О, это превосходит всякое вероятие. Как? Я допустил к себе в дом змея, обручившегося тайно, нищего самозванца, да. выдававшего себя за холостяка и обманом вторгшегося в девичий мир моих дочерей. О, подумать только, что он мог обмануть вас, кроткого, почтенного старца, заменившего ему отца. Я рад, что вы так горячо меня поддерживали. Поддерживали. А черт, поддержали. Да, не стану отрицать. Меня радует такое рвение. О, достоуважаемый сэр, благодарю вас. Теперь я знаю, что я должен делать. Что? Я немедленно очищу мой дом от скверны. Все в свое время. Будем считать, что это уже сделано. Да, да, да, сэр. Прощайте. Мартин, бедный Мартин. Кто это? Листвою шелестя. Мартин! Мартин, где вы там? Алис? Он нежно на меня глядел. Идите сюда, Мартин! Что вы там делаете? Мерси! Мерси, моя милая. Он совсем вскружил тебе голову. Дурочка. Знаешь, дорогая, я и сама этого боюсь. Он так мил со мной. Ты так думаешь? Да. Хорошо тебе, что ты можешь быть совершенно спокойна. К тебе не пристают эти противные мужчины. А? Да. Как ты это делаешь, Черри? Ну, моя милая, я бы никак не сказала, что мистер Мартин пристает к тебе. Мне кажется, совсем наоборот. Ах, душечка! Оставьте меня в покое! Нет, вы меня оставьте в покое! Тише! Тише, кто-то идет! Кто-то идет. Ах, это па. Это па. Вы уже вернулись, па. Да. Как испортилась погода, мои дорогие. Дождь, ветер. А утро было такое прекрасное. Где Мартин? Я здесь, сэр. Добрый вечер. Мерси, дорогая. Помешайте в камине. Хорошо. Вы не промокли? На дворе такой дождь. И выгребите золу, мерси, дитя мое. Слушаюсь, па. Я уже начал думать над проектом, сэр. Мне кажется, что... Черри, душа моя, налейте мне чаю. Пожалуйста, па. Мистер Пекснев. Будьте добры, объясните, что означает ваше обращение со мной. Отличные сухарики. Черри, отлично. Благодарю вас. Пожалуйста, па. Мистер Пекснев, пожалуйста, потрудитесь мне ответить. Я поговорю с вами, сударь, в скором времени. Вы очень любезны, сударь, но в скором времени... Мне не подходит. Говорите сейчас. Что такое? Вы угрожаете мне, сударь? О, это так похоже на вас. Дальше, сударь. Вы принуждаете меня оглашать ваш позор пред моими дочерьми, чего я не желал бы делать. Какой позор! Но продолжайте, сударь! Я оплакиваю вашу развращенность. Я скорблю о вашем падении. Я сожалею о вашем добровольном удалении с путей добродетелей, усыпанных цветами. Но я не могу терпеть в своем доме змею и ехидну! Вы обманули вашего благодетеля и отца! Вы обманули меня! Я отрекаюсь от вас, как и все, кто вас знает! Он отрекается от меня, лживый, подлый, виляющий хвостом пес, лицемер! Так значит, правда все то, что мне говорили о вас? Оставьте мой дом, сударь! Ах, неужели вы думаете, что я останусь здесь хотя бы минуту? Негодяй! Марси, мне плохо. Максвеллский лес прекрасен, там чудный есть лужок гулять. Там любит Энни мой миленький дружок. Ах, как она мила, могу ли ее забыть? Марк! Да, миссис Смит? О, Марк. Да. Ничего. А. Я поклялся крошке Энни всю жизнь ей верным быть. Заприте дверь на засов. Слушаю, миссис Люпин. Уже поздно. Угу. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи, миссис. Доброй ночи. Доброй ночи. Нет, нет, подождите. Да, миссис Люпин. Вы все-таки покидаете нас, Марк? А что же мне остается делать, миссис Люпин? Приходится. Я не поседа, люблю перемен. Угу. Мне все думается, что при моем крепком здоровье, при моем веселом нраве было бы больше чести веселиться и шутить там, где все наводит на человека грусть. Угу. Может, это с моей стороны ошибка, конечно. Да, ошибка. Только я вижу, миссис Люпин, что ее ничем уже не исправить. Разве только испытать на деле, что получится. Так не лучше ли мне уехать? А я думала... Что? Ну, я думала, что вы более... Но? Ну, более привязаны... Миссис Люпин. К дракону. О. Чело белее снега, стан тополя стройней, и солнце, глядя с неба, улыбку шлет лишь ей. И солнышку нельзя ее не полюбить. Значит, вы все-таки хотите уехать, Марк? Что же, миссис Люпин? Приходится. Я поклялся крошке Энни всю жизнь ей верным. А кто это так поздно? Вот. Кружку пива! Ого. 7 минут, сэр. Пожалуйста, сэр. Сядьте ближе к огню, сэр. Вы промокли, сэр? Ну и погодка. Дождь льет как из ведра, сэр. Да, погода неважная. Совершенно верно, неважная погода, сэр. Любите музыку, сэр? Я так и предполагал. Эх, сэр, вот я знавал музыканта Неда, кондуктора скорого солсберийского дилижанса. Ах, сэр, вот это был мастер играть. Как он играл, сэр? Как он играл? Он что, умер? Нед? Да. Как бы не так. Нет, сэр, Нед уехал в Америку. Куда, куда? В Америку. В Америку? В Америку. Ну и что же? Он высадился на берег без гроша в кармане. Ему в Соединенных Штатах, конечно, очень обрадовались. Ну а дальше, дальше? Дальше Нед писал домой, что все время распевает с приятелями «Здравствуй, Колумбия», да собирается пересчитать президенту ребра. Но как бы там ни было, сэр, а капитал он все-таки нажил. Не может быть! Нажил! Больше того, тут же все потерял, когда разом лопнуло сразу 26 банков, сэр. Ну я думаю, да? Со мной бы этого не произошло. Прощайте! Куда же вы, сэр? В такую погоду? Нет, нет, прощайте. Переночуйте в Драконе, сэр. Нет, нет, я тороплюсь. Куда? В Лондон. В Лондон? Пешком? В такую погоду? Бедняга. Сегодня число. Денег нет. Денег нет. Продам часы. Где же взять денег? Заложу одежду. Да. Даже самый мстительный враг был бы доволен размерами несчастий, свалившихся на Мартина. Без денег, без друзей бродил он по Лондону, тщетно пытаясь устроиться на корабль, совершающий рейсы в Америку. Мартин готов был выполнять любую работу за бесплатный проезд, но капитаны не брали его. Между тем он твердо решил не возвращаться к деду, а отправиться искать счастье в страну свободы, о которой рассказывают чудеса. Уже половина его гардероба перешла к закладчику. Положение становилось отчаянным, а никаких перемен к лучшему не предвиделось. И вот однажды вечером, когда Мартин вернулся в свою каморку в дрянном трактире, хозяин передал ему письмо. Письмо? Мне? Да, в самом деле. Что это? Деньги? Боже мой, боже мой! Целое богатство! Боже мой! Сколько тут? 20 фунтов! 20 фунтов! Ура! Но кто же их прислал? Эх, Да кто бы ты ни было, все равно. Завтра же покупаю билет на пароход. И я еще совершу великие подвиги в этой Америке. Войдите. Не сочтите за дерзость, сэр. Хотя с виду оно и похоже, не так ли, сэр? Ваш слуга, сэр. Благодарю вас. Надеюсь, вы в добром здоровье, сэр? Благодарю вас, но я... Марк Тепли, сэр. Марк Тепли. Тот самый, что служил в Драконе. Помните? Ну да, конечно, конечно. Конечно, я вспомню. Благодарю вас. Конечно. А как же вы сюда попали? Прямо по коридору, а потом вверх по лестнице, сэр. Нет, я хочу сказать, как вы меня разыскали. А, очень просто, сэр. Раза два я вас встретил на улице, а сейчас я шел за вами почти до самого порога, сэр. А что же вы делаете в Лондоне? Ровно ничего. То есть как это? Я ищу место, сэр. Ах, мне вас очень жаль. К одинокому джентльмену. Более желательно к приезжему. Предпочтительно что-нибудь временное. За жалование я не гонюсь, сэр. Нет, если вы имеете в виду меня... Да, вас, сэр, только вас. Ну, тогда вы сами можете судить, есть ли у меня средства содержать слугу. Господь с вами, сэр, я отлично вижу, что дела ваши не очень-то ладятся. Еще тогда, когда я увидел вас в Драконе, я это понял, сэр. Так вот, что я... К вашим услугам, сэр. Но я уезжаю в Америку. Отлично, сэр. Судя по тому, что я слышал, думается, Америка самое подходящее для меня место. Там-то и быть веселым, сэр. Да? Люблю всякие приключения, сэр. И хочется мне показать себя в таких обстоятельствах, где всякий другой упал бы духом, сэр. Там не придется падать духом, Марк. Не сомневаюсь, сэр, что вы так же легко пробьете себе дорогу, как гвоздь пробивает трухлявое дерево, сэр. Вы так думаете, Марк? Убежден, сэр. Постойте-ка, постойте. Да, сэр? Постойте-ка, скажите-ка мне правду, Марк. Вам ничего не известно? Вот об этом пакете, а? Об этом пакете? Нет. А что, сэр? Да нет, ничего. Вижу, что вы ничего не знаете. Да и откуда вам знать? Ну вот что, Тепли. Да? Я беру вас. Благодарю вас, сэр. И расскажу вам свою историю. Садитесь. Я весь внимание, сэр. Видите ли, Тепли, мои родители давно умерли. Я их почти не знал. Меня воспитывал дедушка. И дедушка воспитывал еще одну сироту. Это самая красивая девушка, какая только живет под солнцем. Мы полюбили друг друга и хотели пожениться. А дедушка сказал, что он этого не допустит и женит меня по собственному усмотрению. А я ему сказал на это, что могу жениться и сам. Да, сэр. И не желаю, чтобы он продавал меня с аукциона неизвестно кому. В общем, дедушка потребовал, чтобы я отказался от нее. Не то он откажется от меня. Ну, тем дело и кончилось. И вот я здесь. Право же, сэр. Всякий джентльмен мог бы гордиться такой невестой, как мисс Мэри. Откуда вы ее знаете, Марк? Она была у нас в Драконе вместе с вашим дедушкой. Я это узнал потом, сэр, после того, как вы ушли от нас. Тогда ночью, помните? Она была Вилчи! Ну да, тогда она немножко приуныла и была бледнее, чем следовало. Но мне кажется, она поправилась после того, как приехала в Лондон. Вы хотите сказать, что она сейчас в Лондоне? Ну, разумеется. И вы знаете где? Конечно, знаю, сэр. Марк! Марк! Да? Сумеете ли вы тайком передать ей мое письмо? Еще бы, сэр. Садитесь и пишите. Валяйте, сэр. И поживей, понежней, пожалуйста, чтобы было поубедительнее. Ручаюсь вам, сэр, чтоб завтра вы увидите с нею. Не послезавтра, сэр, завтра. Ровно 8. Какой дождь! Она должна уже быть. Вот. Вот она. Наконец-то! Мэри! Мэри! Мэри! Мэри, радость моя, Мэри! Дорогой Мэри, счастье мое, Мэри! Мэри! Мэри, если вы хоть сколько-нибудь переменились, то только к лучшему, голубка. А вы, милый Мартин, кажетесь мне более встревоженным, чем раньше. Вам было тяжело, я знаю. Но разве хоть на минуту я забывала о вас? Мэри, моя Мэри. Мартин. Мэри, у нас мало времени, а я должен вам многое сказать. Мэри, я сегодня уезжаю. Уезжаете? Куда? Всего лишь в Америку. В Америку? Мартин, дорогой, ведь это же так далеко за океаном. Болезни, нужда везде тяжелы. Но в чужой стране их особенно тяжело терпеть. Подумали ли вы об этом? Но что же делать, Мэри? Что же делать, любимая? Вы бы спросили меня, каково голодать здесь, на родине. Мэри, мне нужны деньги. Много денег для вас. Для нет, вас, моя голубка. О, дорогой Мартин, мне ничего не нужно. Кроме вас. Время пролетит незаметно, голубка. О, да, незаметно. Оно полетит, как на крыльях. Я могу все перенести. Но главное для меня, чтобы вы были спокойны, Мэри. Вы добры, великодушны и смелы, дорогой Мартин. Возьмите на память это кольцо. Нет, нет, Мэри. Возьмите, возьмите. На память обо мне. И прощайте. Я должна идти. Прощайте. Она достойна всех жертв, которые я ей принес. Корабль «Винт» плыл среди океана, унося с собой Мартина и Марка к далеким берегам Америки. На судне стоял звон бьющихся стекол и фаянса, оторвавшиеся бочонки и несколько дюжин беглых бутылок портера весело прыгали и грохотали на палубе. А пассажиры почти все изнемогали от качки и морской болезни. Марк не раз твердил про себя, что на корабле куда труднее быть веселым, чем в драконе. После трехнедельной качки стало немного тише. А еще через 2 недели корабль стал на якорь. Катер, принявший на борт всех пассажиров с корабля, быстро шел по красивой бухте. Скоро Мартин и Марк увидели возвышенность, острова и длинный раскинувшийся город. Америка. Некоторое оживление можно было заметить уже на подступах к стране свободы, ибо накануне был избран членом муниципалитета, а так как по случаю такого радостного события политические страсти разгорались особенно сильно, то друзья отвергнутого кандидата решили постоять за великие принципы непогрешимости выборов и свободы убеждений, в знак чего переломали кое-кому руки и ноги, а также долго гоняли одного вредоносного субъекта по улицам с намерением раскроить ему череп. Эти добродушные проявления общественного темперамента мальчишки-газетчики разнесли по городу. Они не только оглашали пронзительными воплями все городские пути и перепутья, пристани и суда, но забрались даже на катер. Обратите внимание, сэр, вон тот джентльмен. Где? Вон, что стоит неподалеку. Видите, сэр? Вижу. Он не спускает с вас глаз. Будь я проклят, сэр, если у него нет на вас вида. Позвольте спросить вас, сэр, как вам нравится мое отечество? Вы спрашиваете меня, сэр? Да, вас. Не знаю, право, что сказать. Я еще не был на берегу. Ваша фамилия, сэр? Мартин Чезлвит. Сколько вам лет? 20. Так, так. Англичанин? Да. Куда вы направляетесь, сэр? Я еще и сам ничего не знаю. Вот как. Меня зовут полковник Дайвер, сэр. Я редактор нью-йоркского скандалиста. Очень приятно, сэр. Эта газета, как вам, надеюсь, известна, является органом аристократии в этом городе. Ах, так здесь есть и аристократия? Из кого же она состоит? Ну, из разума, добродетелей, а также из необходимого к ним добавления. Из долларов, сэр. Так вот, мистер... Чезлвит. Если хотите, я могу порекомендовать вам вполне приличный пансион, где живу и я сам, и сотрудники моей газеты. Пансион майора Палкинса. Очень признателен вам, сэр. Марк! Да, сэр. Марк, как только мы сойдем на берег, да? Я отправлюсь вперед, да, сэр? Вместе с полковником Дайвером в пансион. Да, сэр. А вы придете туда позднее, как только управитесь с багажом. Отлично, сэр. Вот вам адрес, любезный. Благодарю вас, сэр. Полковник Дайвер и Мартин нашли майора Палкинса в неуютной комнате с длиннейшим обеденным столом, покрытым грязной скатертью. Майор сидел в качалке в шляпе возле печки и жевал табак. Он развлекался тем, что попеременно плевал То в плевательницу направо от печки, то в плевательницу налево от печки. А потом начинал все сначала в том же порядке. Воздух в комнате был чрезвычайно накален и удушлив. Непривычному человеку здесь было почти невозможно дышать. А, вот и майор Палкинс. Ну. Как поживаете, майор? Ну. Вот джентльмен из Англии. Он решил поселиться здесь, если цена подойдет ему. Ну, очень рад видеть вас, сэр. Как вам понравилась наша страна? Да, право же. Я еще так мало здесь пробыл, что... Здесь вы узнаете, что такое свет солнца. Мне помнится, я и дома видел иногда, как оно светит. Да? Не думаем. Майор Палкинс один из самых замечательных людей нашей страны, сэр. Да. Я очень рад. А, вот и Джефферсон Брик, мой военный корреспондент, джентльмен из Англии, Брик. Очень рад. Ну, как вам понравилась наша страна, сэр? Да, как вам сказать? Очень рад. Да ничего себе, понравилось. Но... Вы, разумеется, слышали о Джефферсоне Брике, сэр. Увы, нет. Вы никогда не слышали о Джефферсоне Брике? Ха, вот сегодняшний номер скандалиста. Вы найдете здесь Джефферсона Брика, как всегда, на посту, в авангарде цивилизации и чистоты нравов. Европа, Европа трепещет перед именем Джефферсона Брика, сэр. Джефферсон Брик – один из замечательных людей нашей страны. Но взгляните на нашу газету. Вот, вы видите этот портрет? Какой лоб! Какой лоб! Знаете ли вы, кто это? Один из самых замечательных людей вашей страны. Один из величайших умов, сэр. Погрем, член Конгресса. Один только вызов Погрема обеспечил ему бессмертную славу. Простите, сэр. А что такое вызов Погрема? Ораторские выступления, сэр. Ах, ну да, конечно, конечно. О чем я только думал. Да-да, помню. Оно бросило кому-то вызов. Бросило вызов... Всему свету! Помериться силами с нашей страной. Мы достаточно богаты внутренними ресурсами, чтобы объявить войну всему свету. Но читайте, читайте «Нью-Йоркский скандалист». Я просмотрел вашу газету, еще на катере, и должен сказать, уж очень много намеков на личности. Мы здесь независимы, сэр. Мы поступаем, как нам нравится. Если судить по этому номеру, сотни тысяч людей, наоборот, зависимы. И поступают так, как им не нравится. Ну и что же? Они подчиняются могущественному воздействию всеобщего руководителя прессы, сэр. Бывает, что они бунтуют. Бывает, бывает. Но вообще говоря, мы пользуемся влиянием на наших граждан. Что является одним из облагораживающих установлений нашей страны. Так же, как и рабство негров. Совершенно верно. Скажите, скажите. Часто ли этот руководитель, ваша пресса, занимается, не знаю, как бы это выразиться, чтобы не обидеть вас, подлогами? Например, подделкой писем, как вот в этом номере. Ну что ж, сэр, занимается время от времени. Ну, а руководимые... Как они поступают в таком случае? Покупают газеты. Мы ловкий народ и умеем ценить ловкость. Разве подлог значит по-американски ловкость? Он заработал 400 тысяч долларов. Дорогая, не мог. Я вам серьезно говорю. Это не шок. В это время зазвонил колокол, приглашая к обеду. Комната стала быстро наполняться народом, и все, толкаясь, поспешно уселись за стол. Почему все так торопились, Мартин не мог понять. $18, то не стоит $14. А если уже $14 берете, тогда имейте доллар. Разговор за столом, по правде сказать, не отличался занимательностью. И большую часть его можно было бы свести к одному слову. Доллары. Все их заботы, надежды, радости, привязанности, добродетели и дружеские связи, казалось, были переплавлены в доллары. Что бы ни попадало в медленно кипевший котел их беседы, они усердно подсыпали в эту кашу доллары. Людей ценили на доллары, мерили долларами. Жизнь продавалась с аукциона, оценивалась и шла с молотка за доллары. После долларов больше всего уважали всякие дела, помогающие их нажить. Чем больше выбросит человек за борт этого ненужного балласта чести и совести с корабля своего доброго имени и благих намерений, тем больше у него останется места для долларов. Превратите коммерцию в сплошную ложь и повальное воровство. Топчите знамя нации, как негодную тряпку. Оскверните его звезда за звездой. Сорвите с него полосу за полосой, как срывают погоны с разжалованного солдата. Все, что угодно, ради долларов, долларов, долларов. Что такое знамя по сравнению с ними? Только один человек за столом, темноглазый, загорелый, с необыкновенно привлекательным лицом, не принимал участия в разговоре. Мартину он очень понравился. После обеда незнакомец, приветливо улыбаясь, обратился к Мартину. Позвольте мне самому представиться вам. Моя фамилия Бивен. Я живу в городе Массачусетти, а в Нью-Йорке я проездом. Я очень-очень рад, сэр. Я англичанин Чезлит, Мартин Чезлит. И в Америку прибыл тоже только сегодня. Я не стану спрашивать вас, как вам понравилось мое отечество, ибо могу предвидеть ответ. Но так как я американец и должен начать с вопроса, то я все-таки спрошу вас, как вам понравился полковник? Полковник? Да. Вы так откровенны, что я без колебаний вам отвечу. Он мне совсем не понравился. Хотя я и обязан ему за любезность. Он привел меня сюда и устроил, как он мне сам сказал, на довольно выгодных условиях. Не так-то вы уж ему обязаны. Полковник приводит сюда новых постояльцев ради небольшого процента, который получает за эту любезность. Возможно ли это, дорогой сэр? Да-да. В таком случае... Я решительно не могу понять, почему этого полковника ни разу не побили. Да нет, били раза два. Ну, я рад это услышать. Люди, подобные полковнику, на поверхности. Их слишком много. И они слишком часто играют роль разума и добродетели. Ими заражен воздух Америки. Я полагаю, ни один сатирик не мог бы дышать этим воздухом. Если бы среди нас появился второй Свифт, его затравили бы. Когда я в лагерь пришел с отцом, там было дважды бум. Наверное, это мой слуга прибыл с багажом. Ах, вот как. Ну, так и есть. Марк! Марк! Марк, я уж начал беспокоиться. Как бы вы ни пропали. Нет, нет, сэр, все в порядке, сэр. А кто этот джентльмен с вами? Это? Это Цицерон, сэр. Он привез наш багаж. Он черный, сэр. Вы, должно быть, принимаете меня за слепого, Марк. Нет, нет, сэр, я хочу сказать, он раб. Раб? Раб, вот именно. Как же, когда он был еще совсем молодой, не глядите на него, пока я вам рассказываю. Ему прострелили ногу, рассекли руку, затем надели железный ошейник, который натирал ему шею, железные кольца на руки, на ноги. И это правда, мистер Бивин? Увы, такие вещи у нас не редкость. Ага. Много лет подряд, сэр, он копил деньги и выкупился на волю, а теперь опять копит деньги, чтобы порадовать себя перед смертью еще одной покупочкой. Вообще-то так, пустяки, конечно, не о чем и говорить. Всего-навсего его родная дочь, сэр. Ничего больше. А? Да здравствует свобода! Ура, сэр! Тише, не валяйте дурака, ма. Сэр, Господь с вами. В этой части земного шара они так любят свободу, что покупают ее и продают, и таскают за собой на рынок. У них такая страсть к свободе, что они позволяют себе всякие вольности с ней. Вот от чего все происходит. Ваш слуга честный малый, мистер Чеслет. Благодарю вас, сэр. Он слишком откровенно высказывает свое мнение и может за это попасть в беду. Да-да. Марк, вы слышите? Я слышу, сэр. Ну, несите багаж в мою комнату. Я сейчас туда приду. Отлично, сэр. А я киду впереди. Он покажет удаль. Песня бой и в бой иди. Веселый я приду. Скажите, сэр, архитектор не найдет себе применения в Америке? Только не в Нью-Йорке. Вам следует поехать туда, где строятся новые города. Может быть, там вы найдете что-либо подходящее. Вот что. Я дам вам письмо к некоему генералу Чоку. Он не состоит пайщиком ни в одной земельной компании, стал быть, лицо не заинтересованное. Это очень важно, сэр. Если вы вздумаете приобрести земельный участок, чтобы открыть свою контору... Именно так я и предполагал сделать. Ну вот видите... Обратитесь к Чоку со советом, где вам лучше всего поселиться. Бесконечно благодарен вам, сэр. Я наведу сначала здесь справки, а потом поеду дальше. Да, и еще один совет, сэр. Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Да, что-то надо сделать, да, что-то надо сделать, да, что-то надо сделать, чтобы стал он трезвым. В лодку сейчас мы его положим, в лодку сейчас мы его положим, в лодку сейчас мы его положим, пусть его обдует. Нет, нам придумать надо, нет, нам придумать надо, нет, нам придумать надо что-нибудь получше. Значит, Марк, вы рады, что мы распростились с Нью-Йорком? Да, сэр, очень даже рад. Разве вам не было там весело, Марк? Наоборот, сэр, весело. Этот джентльмен, что сидит напротив, так рассматривает нас, будто мы не обыкновенные люди, а какие-нибудь заморские чудовища. Не обращайте внимания, сэр. Здесь, в Америке, джентльмены не очень-то церемонятся и делают, что хотят. Сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте его в водосточный желоб, сбросьте вместе с трубкой. Нет, это тоже плохо, нет, это тоже плохо, нет, нам придумать надо что-нибудь получше. пусть на канате плывет за бортом, пусть на канате плывет за бортом, пусть на канате плывет за бортом, там он протрезвится. Гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный гип, гип, ура, согласный, это нам подходит. Что вы думаете о нашем будущем, Марк? Что я думаю о нашем будущем? Что вы думаете о нашем будущем? Что я думаю о нашем будущем, сэр? Да что ж, право же, сэр, лучше и не придумаешь название для места, где поселиться. Эдем, а? Эдем. Эдем. А еще говорят, там уйма змей. Значит, все как полагается. Кто это вам сказал? Один военный офицер. Что вы смеетесь? Подите к черту, Марк, только рассмешили. Какой офицер? Военный. Какие змеи? Ну, блин, я а между тем, это факт. Ага. Что? Прискорбная истина. Так и есть, заговорил. Что вы говорите, сэр? Да, там до черта всяких гадов. А мы собираемся приобрести там участок земли. Ну, о, но место, место красивое и здоровое, смею вас уверить, сэр. Да, мы собирались приобрести там участок земли, но еще не решили этого окончательно. А между тем, чем скорее вы решите, тем лучше для вас, сэр. Смею вас уверить. Видите ли, сэр, мы хотим еще посоветоваться с одним джентльменом. Вот к нему-то мы сейчас и едем. А кто это? Я знаю многих в том городе, куда вы едете. Генерал Чок. Кто? Генерал Чок. А? Генерал Чок. Визитный Чок. Черт возьми, джентльмены, вам повезло, ибо генерал Чок перед вами, это я. Не может быть. К вашим услугам, сэр. В самом деле, нам повезло, Марк. Я очень рад, генерал. Да, у меня к вам письмо от мистера Бивена. Мистера Бивена? Ах, мистера Бивена! Боже мой, мистера Бивена! Как я рад, как я рад! Мистер Бивена! А, мой дорогой генерал, рекомендую молодого архитектора. Так значит, вы советуете нам поселиться в Эдеме? Эдем! Эдем подойдет вам как нельзя лучше, сэр. В сущности, я и сам состою пайщиком в Эдемской земельной компании. Ага. Пайщиком? Но мистер Бивен мне этого не говорил. А мистер Бивен не мог этого знать. Я вступил в общество буквально на днях. Вот, между прочим, со мной план Эдема. Не угодно ли вам взглянуть? Конечно, конечно. Ну, это... Большой город. Да, да, сэр. Я вижу тут и банки. Банки. И фабрики. Совершенно верно. И рынки. Да-да. И гостиницы. И гостиницы. И гостиницы. Боюсь, мне, как архитектору, там нечего будет делать, сэр. То есть, как? Он же не весь еще отстроен. Ах, вот оно что. Простите, а вот этот рынок... Отстроен? Этот рынок, да. Ах, этот? Нет, этот совсем еще не отстроен, нет. Не дурно бы начать с него, а, Марк? А, да, еще бы, да. Я думаю, там уже есть архитектор. Архитектор? Там? Ни единого! Марк, вы слышите? Ни единого! Я слышу, сэр. Но... Кто же тогда в Эдеме строил все это? Земля там плодородная, так постройки, может, сами из нее лезут. Ну, я вижу, нам не о чем с вами разговаривать, молодые люди. Прошу вас, Марк, воздержитесь от таких замечаний. Генерал, вы не сказали, кто все это строил, генерал? Ладно! Кто бы не выстроил, нам-то какое дело? Может быть, он убрался с целой кучей долларов, а может быть, не заработал ни цента. Это все вы наделали, Марк. Может быть, туда не поехала целая орда поселенцев. Может быть, даже нет такого места, как Эдем в Соединенных Штатах. Надеюсь, вы довольны успехом своей шутки, Марк? Вполне, сэр. Я прошу вас, генерал. Ну, я очень прошу вас, генерал. Ну, не будем ссориться, генерал. Ну, хорошо. Вы лучше порекомендуйте нам участок, который стоило бы приобрести для нашей конторы. Давайте деньги, сэр. Я дам вам сведения о небольшом участке с домом у самой пристани, который продается совсем недорого. Я дам вам сведения. Вот, лучший участок в Эдеме. Отличный участок, сэр. У самой пристани. Давайте деньги, сэр. Давайте. Он продается совсем недорого. За него следовало бы повысить цену, но ради моего друга Бивина я сделаю вам исключение. Давайте деньги, сэр. Когда я в лагерь пришел с отцом, там был отважный Гудин, шумела там толпа кругом густая, словно пудинг. Янки Дудл впереди, он покажет удаль, песню пой и в бой иди, веселый Янки Дудл. Была там тьма таких людей, как наш помещик Дэвид. На то, что Дэвид тратит в день, я прожил бы лет 9. Янки Дудл впереди, он покажет удаль, удаль. Песню пой и в бой иди, веселый Янки Дудл. И у него на шляпе той такие были перья, чтобы я бы их отвез домой моей любимой Мэри. Янки Дудл впереди, он покажет удаль. Песню пой и в бой иди, веселый Янки Дудл. Оказался совсем не таким, каким заманчиво рисовал его уважаемый мистер Чок. Какая это была унылая, болотистая долина. Казалось, воды всемирного потопа схлынули оттуда всего неделю тому назад. Так затянуло илом и перепутанной травой это отвратительное болото, именуемое Эдемом. Кое-где видны были попытки расчистить его, и намечалось даже что-то вроде поля с жалкими всходами маиса, но работы не были доведены до конца. Зловонные испарения, горячие, одуряющие, поднимались от земли и стояли в воздухе. В поселке было пустынно. Те, у кого были деньги на дорогу, давно сбежали. А те, кто остался, потеряли здесь жен и детей, друзей и братьев, и терпели жестокие лишения. Многие из них болели, и все изменились так, что не были похожи на себя. Вскоре после приезда Мартин слег в жестокой лихорадке. Марк, жизнерадостный и бодрый, как никогда, самоотверженно ухаживал за ним. Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом? Что делать нам с этим пьяным Джимом, спящим на канатах? Да что-то делать надо, да что-то сделать надо, да что-то сделать надо, чтобы стал он трезвым. Сэр. Марк. Да, сэр. Марк. Я здесь, сэр. Марк, чем я заслужил такую нелегкую судьбу? Сэр. Что я такое сделал? Сэр, сэр, Что вы, сэр, что вы? Нет, только не это, сэр. Слезы еще никому не помогли взять хоть маленькое препятствие, сэр. Нет, ради бога, все что угодно, только не это, сэр. Ах, да-да, Марк, вы правы. Конечно, сэр. Ах. Эх, конечно, сэр, могло бы быть хуже. Если бы не мое необыкновенное счастье. Оно за мной так по пятам и ходит. Как вы себя чувствуете, сэр? Ох, как нельзя хуже, Марк. Ого, это уже кое-что. Вот если я сам тяжело заболею, а? И до конца не потеряю веселости, тут еще будет чем похвастаться. Ах, ради бога. А все остальное пустяки, сэр. Ради бога, не говорите так, Марк. Одно только хорошо, сэр, это то, что Эдем настоящие Соединенные Штаты в малом виде. В поселке, сэр, осталось каких-нибудь 2-3 этих патриота. Но они и тут дерут нос и кричат, будто это болото. Самое здоровое и самое красивое место на свете. Они не могут не горланить, сэр. Для этого они и родились, и будут орать, хоть убей. Удивительные люди. Ага, вот один уж тут как тут. Так и есть, Ганнибал Чолоп, сэр. Марк, не пускайте его, успокойтесь. Не пускайте его, Марк! Успокойтесь, сэр, он и спрашивать не станет, сам войдет. Ну, мистер Дипли, как поживаете? Очень недурно, сэр. Ах. Это должно быть мистер Чезлуд. Да вы не беспокойтесь, не закрывайтесь одеялом. Меня ни лихорадка, ни горячка не берет. Я думаю больше о себе, сэр. Мне показалось, что вы собираетесь на меня плюнуть. Я могу рассчитать расстояние с точностью до 1 метра. Ну, как вам нравится? Ваша страна совсем не нравится. А меня это ничуть не удивляет. Ум человека должен быть подготовлен к свободе. Я полагаю, сэр, телу также не мешает подготовка, особенно на таком благодатном болоте, как это, сэр. Ах, вот вы как! Вы видите эту щекотунью трость? Вижу, сэр. Так у нее внутри стилет. Вот! Отлично. А этот длинный нож, потрошитель, не угодно ли взглянуть на эти 2 семиствольных револьвера? Отличный револьвер. Эти побрякушки всегда со мной, сэр. Есть, сэр. Не так давно я застрелил человека в штате Иллинойс. Что вы говорите? Неужели застрелили? Что ж, я полагаю, вы поступили весьма свободно и независимо. Я застрелил его за то, что он утверждал в печати, будто бы древние афиняне, да, раньше нас выдумали демократическую программу. Так-то вот, милейший. Да, вы начисто расплатились с мистером Чоком? Видите ли, сэр, что касается долларов, то начисто. Ловкое бестие этот Чок. Идет в гору. Такой человек куда угодно влезет. Да. Будь моя воля, сэр, будь моя воля, он залез бы очень высоко. Пожалуй, на самую верхушку хорошей, высокой виселицы, сэр. У вас чертовски длинный язык, сэр. Благодарю за комплимент, сэр. С таким языком вы долго не проживете. Держу пари, что ни в одну пятнистую пантеру не всаживали столько пуль, сколько всадят в вас. Что вы говорите, сэр? Это очень лестно. Скажите спасибо, что я скоро уезжаю, и мне неохота возиться с вами. В самом деле, сэр. Нас надо уважать, сэр. Мы пример для всего земного шара. Еще бы, сэр. Нас надо уважать, а не то мы ощетинимся и зарычим. Разве же я был непочтителен, сэр? Я и не за то всаживал пули, и не за то мы линчевали. Марк, Марк, где вы? Где вы, Марк? Ну, я пошел. И помните, берегитесь. Вылезайте из-под одеяла, сэр. Он ушел. Ах. Сэр. Мэри, Мэри. Что же это такое? До чего довели человека эта болтовня и хвастовство? Мэри, Мэри. Вы добры, великодушны и смелы, дорогой Мэри. Он бредит. Мэри, где вы, Мэри? Он не узнает меня. Как? Как бежать отсюда? Мэри. Как отсюда бежать? Мэри, неужели мне суждено умереть? Здесь Мэри. Где взять денег? Где взять денег? Бивен. Бивен. Ах. Сэр. Сэр. Сэр. Какое счастье было бы не видеть этого. Знать, что это только тени. Тени, тени, исчезнувшие навсегда. Сэр! Так пусть колеблются перед нами и смешиваются тени далеких предметов, принимая фантастические очертания в неверном свете ничем не стесненной мысли. И пусть наше бледное повествование быстро переменит место действия и перенесется снова в Англию, в гостиницу «Синий дракон». Миссис Люпин сидела одна в маленькой буфетной. Сильный ливень прибил к земле нежные ветки лоз и жасмина. При блеске молнии было видно, как плачущие листья дрожат и жмутся к окну, и настойчиво стучат, стучат в него, словно просят укрыть их от бурной ночи. Миссис Люпин глядела в низкое решетчатое окно. Боже мой, боже мой. Боже мой, какая ночь. Какая страшная ночь. Каково-то сейчас тем, у кого нет теплого очага. Стучат. Нет. Нет, это ветка. Ух, Где теперь Марк? Где-то теперь Марк? Прошу. Пожалуйста, входите, сударь. Что делать нам с этим феном, Джимом? Что делать нам с этим феном? Пинту самого лучшего, старого пива, сударыня. Да-да, сударь. Пожалуйста, пожалуйста. Что делать нам с этим пьяным Джимом? Прошу вас. Спящим? Благодарю вас. Плохая ночь. А? Плохая ночь, говорит. Да, неважная, сударыня. Неважная ночка. Ну, снимите ваш плащ и шляпу. Я говорю, снимите ваш плащ и шляпу. Нет, шляпа мне не мешает, и плащ тоже мне не мешает. Ну, тогда садитесь к огню. Вам нужно обсушиться. Что а то ведь делать? Погода, ну, так да, можно простудиться насмерть. Ну, меня-то не так легко уморить, сударыня. Иначе я бы давным-давно помер. Ну, ваше здоровье, сударыня. Благодарю вас, сударыня. Как у вас называется этот дом? А? Дом, а? Дом. Уж не дракон ли, а? Да, дракон. Дракон. Дракон. Видите, угадал. Тогда, сударыня, у вас тут должен находиться один мой, как бы, родственник, сударыня. Молодой человек по имени Тепли. Тепли? Да, Марк Тепли, сударыня. Марк Тепли? Да, Марк Тепли. О, сударь, уже много-много долгих дней и месяцев прошло с тех пор, как он покинул этот дом и Англию. О. Куда же он уехал, сударыня? В Америку? В Америку. Жив ли он? Что с ним? Никто не знает. Он написал только один раз. И вот уже год, как от него нет вестей. Нет вестей, да? Нет вестей. Нет вестей? Нет вестей. Нет вестей. Дорогая. Милая. Марк! Может ли это быть? Марк! Так это он! Ой, Марк! Это вы! Вы не узнали меня. Я думал, вы узнаете меня в любом наряде. О, я узнала бы вас, если бы разглядела. Но вы так надвинули на глаза свою клеенчатую шляпу. Так закутались в этот матросский плащ. Дорогая. Милая. Погодите. Погодите, сумасшедший. Какая же радость видеть вас, дорогая. О. Еще 15 раз. Ну, пойдите прочь. Ну, пойдите прочь с вашими иностранными замашками. Какие же иностранные, Господь с вами. Я и не вас теперь целую. Я побывал среди патриотов. Я целую свою родину, сударыня. Марк, подождите. Да. Постойте. А где же ваш хозяин? Хозяин? Будь я проклят, сударыня, если он не дожидается меня там за дверью. Входите, сэр! Входите смело, здесь никого посторонних нет. Входите, сэр. Мартин! Мартин! Дорогая миссис Ньюман! Мартин! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогая миссис Ньюман! Здравствуйте, Мартин! Дорогая миссис Ньюман! Как я рада! Вы первые приветствуете странников, вернувшихся из дальнего. трудного пути. О, уж как я этому рада, сказать не могу, сэр. Боже дорогая мой, боже мой. Ой, да вы же насквозь промокли. Ничего. Садитесь, садитесь сюда. Садитесь. Благодарю вас. Ближе к огню. Вот так. Ну что ж, да, я сейчас вам подам ужин, нет, вот нет, что! Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, дорогая мисс Лидна. Сначала расскажите нам, какие здесь новости? Новости? Ой, вот уж не думала, что именно мне придется рассказывать вам о переменах, которые здесь произошли. Боже мой, какие перемены? Мэри? Они, не беспокойтесь, она здорова. Лучше ее вам не сыскать невесты на целом свете. Тогда о каких же переменах вы говорите? Кто-нибудь умер? Миссис... Дедушка! Ну, говорите же скорей! Нет, нет, нет, все живы. Но перемены произошли с вашим дедушкой. Что-то. Что с ним? Он поселился у мистера Пекснифа. У кого? Пекснифа? Пекснифа. Просто удивительно. А Пекснив? Ну что, что? Ну говорите скорее, дорогая мисс Люпин, ну что Пекснив? Ваш дедушка очень постарел. Ну, стал податлив. Так, так. И во всем подчиняется этому мистеру Пекснифу. Что же? Ну, а Пекснив... Ну, что же Пекснив? Да вы только не волнуйтесь, сэр, не волнуйтесь. А Пекснив, он задумал... Что, что? Ну, задумал жениться на мисс Мэри и проходу не дает бедной девушке. Как? Что? Что вы сказали? Да-да, сэр. Вы слышали, Марк? Еще бы. Дайте мне плащ! Вот ваш плащ, сэр. Сэр, сэр, куда вы? Дедушка! Дедушка! Нет, молодой человек, нет, нет, разите меня, но не его. Вот моя грудь, сэр. Пустите, пустите меня! Отойдите в сторону, Пэксни. Дедушка. Дайте мне посмотреть на того, кого я любил когда-то так глубоко. Дедушка, дедушка! Да, это, пожалуй, самое лучшее, благородный сэр. Необходимо, чтобы вы увидели его во всем его истинном обличии. Дедушка, дедушка! Дедушка, я многое пережил за это время, многое понял. Досточтимый сэр, вам не следует так поддаваться горю. Возьмите себя в руки, благородный сэр. Подумайте обо мне, мой друг. Подумать о вас? Да, да, сэр. Подумать о вас. А я уже подумал. Оттащите этого Пекснифа в сторону, или я за себя не ручаюсь. Я так долго сдерживал себя, что меня чуть не хватил паралич. Негодяй! Я не сержусь, сэр, хотя я оскорблен в своих лучших чувствах. Я не могу на вас сердиться. Слушайте меня, лицемер. Когда я лежал больной в гостинице, вы, кроткая душа, просили за моего внука. Вы хотели нажиться на нем, ослепив меня блеском своего милосердия. Благородный сэр! Прочь! Прочь, негодяй! А ты, Мартин, подойди ко мне. Дорогой мой. Дедушка. Как мог ты бежать от меня к нему? Дедушка. Я хотел дать тебе урок, но я не думал никогда, что дело зайдет так далеко. Я ждал, что ты вернешься ко мне, если Пекснев тебя прогонит. Но я плохо знал свое дитя. Дедушка, дедушка! Нет, подожди минуту. Как я не любил тебя, но я не мог себя переломить. Я не мог первым пойти тебе навстречу. Но я следил за тобой, когда ты был в Лондоне. Я знал, что ты в нужде, и послал тебе деньги. Так это были вы. Вы! Да, я. Но я никогда не думал, что, получив эти несчастные деньги, ты уедешь с ними в Америку. Теперь все прошло, все прошло. И ты вернулся, Мартин, дорогой мой мальчик. Дедушка! Мэри! Мэри! Вы вернулись? Мэри, да. Мартин! Да, вернулся, голубка. Мартин! Вы обманули меня! Вы все обманули меня! Неужели вы бросите меня в такую минуту, сэр? Если б нужно было пошевелить пальцем, чтоб снять веревку с шеи этого негодяя, я бы этого не сделал. Идемте отсюда. Здесь воздух отравлен ложью, лицемерием, подлостью. Идемте. О чем вы думаете, Марк? А? Я думаю... Да, о чем? Я думаю, вот если бы я был художником, и если бы меня попросили нарисовать... Кого? Кого, интересно? Нарисовать, да, американского орла, то как бы я за это дело взялся? Ну, вы, наверное, постарались бы нарисовать его как можно более похожим на орла. Нет, не совсем так. Я думаю, это не подходит. Это не годится. Я нарисовал бы его похожим на летучую мышь слепотой, на петуха хвастовством, на павлина тщеславием и на страуса тем, что он прячет голову в грязь и думает, что никто его не видит. А? Интересно. Да. Вот ведь он как выглядит. Так что он думает, что никто его не видит? Он думает, что его не видит. Просто никто не видит. Думает, что его никто не видит. Думает, что его никто не видит. Думает, что его никто не видит. Вот какой он с виду. Нам придумать надо что-нибудь получше. Пусть на канате плывет за бортом, там он протрезвится. Гип, ура, согласны, это нам подходит.